Глава пятая. С самого утра я заперлась в комнате, чтобы никто не мешал мне заниматься работой. Телефон отключила, набрала себе целую тарелку ягод и устроилась за ноутбуком с открытой программой. Какие-никакие идеи у меня уже были. Я планировала доработать свою дипломную работу, чтобы можно было показать это потенциальному работодателю. Однако, конечно, практического опыта для этого не хватало. К обеду от потуг выдать что-то стоящее уже пухла голова, так что я решила прогуляться до родительского дома, пообедать, а заодно и проветриться. «Мам, пап, вы тут?» Я прошла в столовую, где за большим столом сидели родители. «Привет, доченька, проходи, кушать будешь?» «Да, с удовольствием. Что у вас на обед?» «Суп крапивный и куренка я вчера варила». «Ой, вкуснятина, давайте». Пока мама копошилась на кухне, я устроилась на стуле вместе с ногами, рядом с папой. «Как у вас дела?» «Да как у нас? Все хорошо, только никто не завидует». «Ну и хорошо, что хорошо. Маша с Костей где?» «А больно я знаю», — отмахнулся отец. «Шляются где-то. Машка вся в своих женихах». «Ну так не зря их сюда всех свезли. Может, выберет кого?» «Ой, не знаю». Мама вернулась из кухни и подключилась к разговору. «Не нравятся они мне. Все какие-то сильно мудреные. Может, еще покажут себя?» Я пожала плечами и запустила в рот кусочек домашнего хлеба. «А тебе никак. Все-таки больше нашего их видишь. Странные они все. Кто вообще идет искать свою любовь на шоу?» «И я о том же говорю», — сурово поддержал папа. «Мужики работать должны, семью содержать, а не на камеру рожи светить». «Вань, ну что ты? Сейчас время другое. В городе все иначе. Алена, может, тебе кто приглянулся?» «Ну, мам!» — протянула я, не отрываясь от супа. «Даже не начинай. Я тут не жениха искать приехала. Сначала Машу замуж выдайте, а потом уже поговорим». «За это и дело не станет», — хмыкнул отец. Из родительского дома я ретировалась сразу после обеда. Уговоры выдать меня замуж порядком надоели. А обсуждение, сколько цыплят лучше купить на базаре, и вовсе не прельщало. Так что я решила возвращаться к работе, пока есть время. «Эй, ты куда его повел?» Но стоило мне выйти в огород, как глаза округлились, а сердце бешено забилось в груди. Я бросилась по тропинке к бане, за которую только что зашел Витя, держа за руку моего младшего брата. «Отошел от него!» — крикнула я, когда появилась в их поле зрения. «Костя, а ну-ка иди сюда!» «Ты чего?» Мужчина с недоумением уставился на меня и показал руки ладонями вверх. «Кость, ты подожди нас тут, мы сейчас поговорим и вернемся». Витя мягко улыбнулся ребенку и, развернув меня за плечо, завел в предбанник и закрыл дверь. «Ты в своем уме орать на всю деревню? Куда ты повел ребенка? Куда я мог его повести, чтобы ты так на меня орала?» Мы ругались друг с другом на чистоте шипящего шепота, чтобы Костя нас не слышал. Я, как дикая кошка, была готова в любой момент наброситься на мужчину и выцарапать глаза за родного брата. Слава богу, что он в этой ситуации не подливал масла в огонь. «Откуда мне знать, куда ты его вел? Но взрослый мужик за руку с маленьким мальчиком в любом случае вызывает вопросы. Поработай с доверием и адекватностью. Я вел его к себе в комнату». Тут мое лицо вытянулось, а глаза округлились. Я едва не рассмеялась от абсурдности ситуации, а Витя, когда понял скрытый смысл своих слов, с тяжелым вздохом опустился на лавку. «Так, спокойно. Мы познакомились с Костей, поболтали. Он сказал, что хочет проектировать ракеты, когда вырастет. А у меня диссертация в свое время была по похожей теме. Вот я и позвал его показать чертеж и макет». «Ноутбук в комнате», — пояснил мужчина. «Допустим, звучит правдоподобно. При мне покажешь». «Да хорошо, хорошо», — не стал сопротивляться Витя. «Что за подозрения вообще дурацкие? Я же вчера сказал тебе, какие девушки мне нравятся. Характеристики «маленькие мальчики» там не было». «Не то чтобы я сильно верила твоим словам». «Хорошо», — как-то очень легко согласился мужчина. Я почти почувствовала себя победителем. Но в следующую секунду он буквально впечатал меня в стену и накрыл мои губы своими. Все произошло так быстро, что я толком и воспротивиться не успела. только застыла с поднятыми вверх руками, ощущая, как меня горячо и напористо целуют. Я попросту не успела сориентироваться и распахнула глаза только когда Витя крепко сжал руками мою талию и выдохнул прямо в губы. Я привык доказывать не словами, а действиями. Мужчина скрипнул дверью и спрыгнул с крыльца бани на зеленую лужайку. А я еще несколько секунд пыталась понять, ответила ли на его поцелуй. «Представляешь, забыл, что обещал Алене тоже показать макет ракеты. Вот она и разозлилась, что мы идем без нее». Витя опустился на корточки перед моим братом и спокойным голосом оправдал мое поведение в его глазах. «Ты же не против, что мы пойдем втроем?» «Нет, конечно. Я Алене все расскажу. Она же про ракеты ничего не знает». Костя радостно побежал по полянке, правда, не в том направлении, а я тихо сказала. «Спасибо, что подобрал слова. И не делай так больше». Мужчина окинул меня многозначительным взглядом, но ничего не сказал.